О времени и о себе. 1940-е годы. Война не стала темой творчества Свиридова, но оставила глубокий след в его душе, повлияла в дальнейшем на его искусство. Композитор недолго пробыл в военном училище. После эвакуации училища в Башкирию, город Бирск, его вскоре комиссовали. В конце 41-го года он попал в Новосибирск, где в это время было много эвакуированных ленинградцев, целые учреждения. Сюда из города на Неве были эвакуированы Пушкинский театр, филармония. Здесь находились, между прочим, Евгений Александрович Мравинский, Иван Иванович Салюртинский и славная плеяда знаменитых актеров Александринки. А в Новосибирске Свиридов попадает в окружение людей, оказавших влияние на его духовное становление. Здесь происходит важная встреча с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. Между ними наступает период очень тесных дружественных отношений. В Новосибирске Свиридов пишет большое циклическое произведение «Песни странника» на слова древнекитайских поэтов. Это, несомненно, под влиянием песен о земле Малера. Он пишет музыку к разным спектаклям для Пушкинского театра, в том числе и по пьесам Шекспира. Из этой музыки в 1944 году возникает вокальный цикл из Шекспира. Отдавая дань военному времени, Свиридов пишет в 1943 году музыку героической музыкальной комедии «Раскинулось море широко». Эта комедия была поставлена впервые Московским камерным театром в Барнауле. Постановка Таирова. Важная запись. В истории бывают короткие вспышки патетического, подъема сил нации, выплеска, порыва, стихийного, но подготовленного глухими годами безвремения, нравственной духоты. С начала века такими были первые годы, 1901-1905. Впрочем, подъем начался с 1895-96 годов, с Ходынки. Горький на дне, и тут же сорняк декаденства, уход в тень Чехова. Далее грандиозные события революции и гражданской войны 1917-1919 годы. Короткий период подъема 1934-1936 годы до смерти Горького, и тут же падение. Однако два эти года дали возвращение многих писателей, ошельмованных Лефом и Рапом, возвращение в литературу, но не всех, например, Булгаков, Платонов. Мы видели возвращение художников Нестерова, Петрова, Воткина, появление новых талантов в поэзии Павел Васильев, Корнилов, Смеляков. В музыке появилось более очеловеченное искусство. Прокофьев, которого я, правда, никогда особенно не любил, а тогда в особенности, он казался мне изжитым, устарелым, дал «Ромео и Джульетту» – яркую вещь, хорошие куски музыки в Александре Невском. Правда, все же эта музыка иллюстративная, бутафорская, изображающая чисто внешние, частные события, бездуховной, внутренней силы. Стиль модерн бессильный создать глубокий человеческий характер – заменивший характер типом, маской, куклой, типажом в кино, заменивший психологию динамикой, размышление действием. Пятая симфония Шостаковича, несомненно, музыкально наиболее сильные вещи этого периода, несмотря на условность языка, в сущности, музыкальный волопюк. Периодом духовного подъема была и война. Со всеми ее ужасами. Она дала прекрасные образцы творчества, из которых на первое место я ставлю Василия Теоркина. Гениальную поэму, воплотившую дух нации в роковой момент истории. Прекрасны также многие песни войны, которые можно слушать и теперь. И я уверен, их можно будет слушать и в будущем. Замечательные симфонии Шостаковича. Музыкальные памятники эпохи, бессмертные, гениальные произведения. Он слышал это время. Но война

да и не только культурно. Желание обособиться свойственно многим слоям нашего общества, сверху донизу. Во время войны и в предвоенную эпоху скорее было желание слиться в народ, в единое целое. Это желание на свой лад, на свой манер проводило и государство, да и сам народ, в общем-то, соединился, почуяв опасность открытого чужеземного порабощения. Мирные же годы всегда несут расслоение. Как только кольцо блокады было прорвано и восстановилась связь осажденного Ленинграда с Большой землей, Свиридов возвращается в город, который фактически стал его второй малой родиной. Возвращается он уже совсем иным, зрелым человеком, со своим оригинальным взглядом на мир, со своими художническими воззрениями. Годы ученичества остались позади. Свиридов созревает как мастер. Между концом 44-го и 47-м годом он необыкновенно много пишет. Его воображение безостановочно работает. Из его головы, как лава из вулкана, вырываются бесчисленные музыкальные темы. В эти годы, как и многие его коллеги, особенно из круга Шостаковича, он работает почти исключительно в жанре инструментальной музыки. Замысел второго фортепианного концерта сосуществует в его голове рядом с замыслом второй симфонии. В 44-м году он пишет сонату, посвященную памяти Салертинского для фортепиано. В 45-м отработает одновременно сразу над фортепианным квинтетом, первым струнным квартетом и фортепианным трио. Это не говоря о замысле и других еще камерно-инструментальных сочинений, оставшихся только в виде заготовок, эскизов. В 47-м году он работает одновременно над вторым квартетом, балетом «День рождения инфанты», и пишет две партиты для фортепиано. Стремительный рост мастерства, художественная весомость, созданного в эти годы, получает признание общественности. Творческий подъем, общественное признание, внимание прессы, критиков – все это обрушилось в одно мгновение. 10 февраля 1948 года выходит историческое постановление ЦК ВКПБ об опере «Великая дружба». В это время на секции музыки комитета по сталинским премиям в качестве кандидата на соискание премии рассматривается струнный квартет Свиридова. Из резолюции собрания. Композиторы формалистического направления оторвались от родной почвы народного творчества и разучились писать для народа. Вредные формалистические влияния сказались в творчестве молодых ленинградских композиторов, например, в партитах и третьем квартете Свиридова, в симфонии Бунина и других. Настал черед и Свиридова вслед за учителем каяться в своих ошибках. С чувством глубокой ответственности я осознаю свои прошлые ошибки. В своих прежних сочинениях я усматриваю два основных идейных, а следовательно и художественных порока. Во-первых, уход от действительности в узкий мир субъективных настроений личного плана. А во-вторых, при попытках воплощения образов действительности, подмены их, благодаря излишней психологизации, опять-таки своими субъективными переживаниями, которые в конечном итоге заслоняли и вытесняли основной образ. Вот почему свойственная мне тяга к широким песенным образованиям оказалась вытесненной экспрессионистическими извращениями. Мне непосредственно угрожала опасность зайти в творческий тупик. Историческое постановление ЦК помогло мне осознать свои ошибки. Увы, это покаяние не помогло Свиридову. С 1948 по 1953 год его музыка не исполнялась, не издавалась, и имя композитора не упоминалось в газетах и журналах. Год от года, перед смертью Сталина, становилось все хуже, все страшнее и мрачнее. Шпиками была буквально наводнена вся жизнь. Общение было, возможно, самое пустяковое. И говорить о чем-либо было невозможно. Из всего могли сшить дело. Придирались ко всему. Например, песня на слова Аветика Исаакяна называлась у меня «Страдание». Песню запретили печатать. Потом поправили на «Страдание любви». Дело доходило до нелепости. Мое положение было ужасным. Я остался без денег, Все сочинения из издательства вернули, в том числе трио, только что получившее сталинскую премию первой степени. Жил я только на театральные заказы, писал музыку к спектаклям. Написал много спектаклей, они меня кормили, поили и обували. Масса дрянных авторов процветали тогда. Жуткое, безысходное было время. Ну вот приходит 1953 год, 5 марта умирает Сталин. В музыке Свиридова есть образ первого, еще очень робкого и едва заметного дуновения, несущего тепло весеннего ветерка. Даже не то, что дуновение, а предчувствие его, ожидания, надежды. Thank you.